«Это у нас поговорка такая бытует», — на секунду оторвался Игги от стремительно заканчивающейся баночки. «Смысл у нее такой. Мол, человек в одиночку может думать о чем-то полезном. Вдвоем с кем-то способен делать детей. А если собираются втроем, то остается только пить». Вся наша троица жизнерадостно заржала, и женщины осуждающе нахмурились. «Садитесь с нами», — предложил Крис, — «и не ругайтесь, пожалуйста, столь громко. В первый раз в жизни встретились с человеком из России. Надо же как-то угостить гостя». Спутницы мореплавателей действительно вскоре присоединились к нам, но, словно показывая свое неудовольствие, сели не так, как сели бы жены у нас. Дайлин примостилась рядом с Крисом, а Марта около Игги. Чтобы как-то разрядить некоторую напряженность, возникшую за столом, я спросил, кому из них принадлежит яхта и каким маршрутом они добрались до Мармариса. «Яхта? Она ничья, то есть не моя», — ответствовал Игги, который сразу же и взял нить разговора в свои руки. «Мы ее взяли на прокат». «А вон», — энергично указал он пальцем на большой рекламный щит, прибитый на стене магазинчика. «Видишь? Видишь, написано «Сантур». Вот именно у этой компании мы каждый год и арендуем на месяц подходящую лодку и плывем на ней, куда душа пожелает. В прошлом году мы были на Карибах, а в позапрошлом на Мальдивы ходили», — похвасталась Дайлин. «Как это должно быть здорово!» — завистливо поджал я губы. «Плыть туда, куда душа пожелает». «Да, согласен», — кивнул Игги. «Вот только на такого рода суденышках мне стало тесновато». Он озабоченно нагнул голову и звонко похлопал себя по животу. «На следующий год буду брать лодку побольше». «Естественно», — указал я взглядом на его чрезмерно округлившуюся талию. «Ваши миниатюрные туалеты», — я имел в виду яхтенные гальюны, «с такими габаритами и не влезешь». Дайлин, видимо пропустившая мой красноречивый намек на слишком раздавшегося супруга, испуганно вскинула на меня свои роскошные синие глаза и отрицательно замотала головой. «Нет-нет, мои туалеты мне еще впору». Южноафриканские мужики, осушившие к этому моменту как минимум по три большие банки, получившуюся шутку оценили и задорно заржали. «Ох уж эти женщины!» — передразнил Игги супругу. «Вечно они трясутся над своей фигурой. А вот мы — настоящие мужики!» И он еще раз звонко хлопнул себя по животу. «Плевали на всякие там условности. Да, Алекс? Тогда давай выпьем еще по одной». Теперь, когда хорошенько набрались все присутствующие за столом, вопросы посыпались и на меня, причем градом. Спрашивали, сколько у меня детей, велика ли Москва, какой бывает зимой мороз и какой фирмы мы предпочитаем лыжи, чтобы ездить на работу. На эти и прочие ерундовые вопросы я отвечал на удивление легко, и мне даже казалось с определенным изяществом. Давно позабытые английские слова выскакивали из моего одурманенного алкоголем и жарой сознания со скоростью пулеметной очереди. Откуда-то появилось еще пиво, потом большая, хоть и на треть початая бутылка виски. Самое обидное состояло в том, что закуски-то на тарелочках не прибавилось совершенно, все те же орешки и сушки. Но грызть их горстями было как-то неудобно, и я с непривычки натрескался просто вдрызг. Последние мои слова, которые еще запомнило мое сознание, были, кажется, о моем дяде, который был в свое время капитаном дальнего плавания и тоже бороздил океаны. В себя я пришел от громкого испуганного мяуканья. Вскинул голову, огляделся вокруг. Оказалось, что я сидел на лавочке, стоящей в самом начале улицы баров, рядом с той, это я говорю для тех, кто когда-нибудь попадет в Мармарис, около которой стоит изящный скульптурный памятник русалки. Было довольно темно, и вокруг меня дефилировали разодетые в откровенные вечерние туалеты женщины под ручку с толстопузами и важными на вид господами. Откуда-то снизу вновь послышалось жалобное мяуканье, и я с интересом посмотрел вниз. Мой бедный котенок, оказывается, сидел зажатый между моих ног в пластиковом пакете торговой фирмы «Гима», и, наверное, чертовски хотел в туалет. Довольно бесцеремонно вытряхнув его из сумки на причал, я неуверенно поднялся на ноги и, слегка пошатываясь, побрел по направлению к отелю, благо до него было не более полукилометра. Что началось, когда я ввалился в свой номер на четвертом этаже, лучше даже и не рассказывать. Раиса, крайне раздосадованная моим исчезновением и непонятно на какие деньги совершенным возлиянием, набросилась на меня, словно стая гончих псов. Излив все накопившиеся за целую жизнь претензии, она стащила с меня рубашку и затолкала в ванную комнатку, настойчиво посоветовав срочно принять холодный душ. Душ принять я был вовсе не против, но одна маленькая проблема мешала сделать это незамедлительно. На мне были штаны, а наклониться и снять их я боялся, поскольку был уверен, что непременно потеряю равновесие и обо что-нибудь стукнусь. Поэтому я осторожно присел на унитаз, расстегнул ремень и принялся выползать из собственных джинсов этакими червеобразными, неприлично ерзающими движениями. В какой-то момент моя правая рука случайно сорвалась с пояса и прямым ходом влетела в сильно оттопырившийся карман. Я попробовал вытащить ее обратно, но почувствовал, что наткнулся на нечто, слегка напоминающее сложенную пополам пачку турецких лир. Крайне заинтересованный и даже обрадованный в душе столь необычной находкой, я ухватил ее двумя пальцами и выволок наружу. Переместил поближе к глазам и только тут понял, что это вовсе и не деньги. В моей руке была зажата свернутая в несколько раз бумажка, вырванная из большой тетради. Я развернул ее. Это было короткое письмо. Буквально несколько размашисто написанных предложений. Смысл послания был незатейлив. «Игги», а что писал он, у меня не было ни малейшего сомнения, «приглашал меня к себе в гости, обещая совершенно бесплатные и чисто мужские развлечения, такие как рыбалка, охота, выпивка и катание на джипах, пикники на дикой природе. Единственное, что требовалось от меня, так это купить билет на самолет до Йоханнесбурга и заранее известить о своем вылете по приложенному номеру телефона. Письмо меня не то чтобы обрадовало, нет, оно меня потрясло до глубины души. Совершенно незнакомые люди, черт знает из какой безмерной дали, запросто приглашали меня к себе в гости, не зная толком, кто я такой на самом деле, откуда взялся и каковы мои намерения. Они гостеприимно открывали для меня двери своего дома. Это было настолько удивительно и настолько отличалось от того, с чем я сталкивался в последние годы на родине, что я тут же, прямо на унитазе, дал себе слово, что непременно доберусь до далекого Йоханнесбурга и хоть 10 дней, но проживу так, как живут истинно свободные люди». И эта идея так засела у меня в голове, так крепко очаровала все мое естество, что ни о чем ином я какое-то время и думать не мог. На следующий день даже Раиса заметила произошедшую во мне перемену и озадаченно спросила, не заболел ли я. Но я не заболел. Наоборот, я словно возродился заново. «Что же я так опустился?» — думал я на следующий день, бреясь у мутноватого гостиничного зеркала. «Ведь я еще не старик. Мне ведь даже до 40 еще далеко. Черт с ними, с бесполезно брошенными на алтарь Отечества годами. Уж если так несчастливо сложилась моя предыдущая карьера, то что может помешать мне попробовать еще раз? Тем более, что теперь есть к чему стремиться». Пусть некоторым из вас столь незначительный жизненный ориентир покажется смешным и вздорным. Но для меня, пребывающего в положении болванчика, прикрывающего своей грудью какого-то выскочку из Махачкалы, хоть какая-то цель была просто необходима. Мне буквально на следующий день ужасно хотелось встретиться с южноафриканцами еще раз, но обстоятельства сложились не лучшим образом. Супруга потащила меня на так называемую обзорную экскурсию. Тоже мне экскурсия. Нас с Раисой и еще два десятка таких же лопухов из России Три часа возили по ювелирным лавкам, развалам готовой одежды и фабрикам сладостей. И наши экскурсоводы, везде, где только можно, тыкали нас носами в местный товар и втирали про то, что дешевле, чем здесь, нам его не купить нигде. Это настолько выводило из себя, что я вернулся в отель совершенно разбитым и озлобленным. Уговорив жену срочно сходить на море и смыть с себя столь прилипчивое гостеприимство, я не столько купался, сколько внимательно осматривал залив в надежде увидеть на водной глади силуэт катамарана. И ведь дождался-таки. Около 6 вечера, когда тени от ближайших отелей начали затягивать серой пеленой городской пляж, я увидел выходящую из порта знакомую яхту. Вначале южноафриканцы шли на дизельных моторах, но в какой-то момент, поймав попутный ветер, развернули свой алый треугольный парус и изящно заскользили к выходу из бухты. «Ты на кого загляделся?» — услышал я голос супруги, подумавшей, что я глазею на бултыхающихся в 10 метрах от берега полураздетых голландок. «Смотри, какая красивая яхта идет!» — вытянул я руку в направлении выхода из бухты. «Прямо летит, словно птица!» «Вот ты и сказанул!» — усмехнулась она, искоса бросив взгляд в сторону моря. «Как птица! Яхта как яхта! Здесь таких птиц доброй сотни плавает! Давай-ка лучше собираться обратно, а то опять придется у единственной раздевалки полчаса стоять в очереди. И шевелись, будь любезен, не стой, открывши рот!» На следующий день отдых по-турецки продолжился в том же режиме. Жена умчалась на открытую по случаю четверга толкучку, а я отправился искать своего маленького спутника. Но тот хотел спать и активно выражал свое недовольство моим присутствием. «Ладно, ладно тебе форчать», — пригладил я его, — «не обижайся. Сейчас зайдем с тобой в харчевню и обещаю, что наберу тебе целый кулек объедков». Мой пушистый спутник презрительно фыркнул и подобрал под себя лапки, давая мне понять, что верит в мои обещания с трудом. Пришлось выполнять обещание и идти на главную городскую магистраль, славящуюся своими магазинами, многочисленными меняльными конторами и заведениями быстрого питания. Но что такое мармарисские расстояния по сравнению с московскими? 15 минут быстрого хода, и я оказался вблизи Бургер Кинга. Обычно я начинал сбор дани со столов, стоящих дальше всего от главного входа. Здесь у меня была разработана целая стратегия. Она основывалась на том, что к дальним столикам уборщики по такой жаре ленятся ходить слишком часто, и мусор после давно ушедших посетителей лежит довольно долго. Кроме того, я заметил, что за этими столиками собираются вовсе не столь голодные клиенты. Самые голодные обычно и 5 метров не отходят от главного входа, начинают кушать прямо на ходу. К тому же от жадности или голода они съедают все подчистую. А у дальних столиков иная картина наблюдается. За ними в основном усаживаются юные и не очень парочки, имеющие целью не столько поесть, сколько пообщаться между собой во время еды. Они больше смотрят в глаза друг другу и потягивают колу из трубочек, нежели грызут, на мой вкус, совершенно противные булки с котлетами или ту же вездесущую курятину. Поэтому я и начинал свой обход с самого дальнего края открытой столовой. Но к моему несчастью и искренней озабоченности, тут же заволновавшегося котенка, все столики оказались занятыми. И надо было какое-то время выждать. Я переложил худика на другую руку и уселся в тени ближайшей стены, на край катки с декоративной пальмой. Делать было нечего, и я принялся внимательно рассматривать посетителей заведения, попутно пытаясь понять, оставят ли они на столе хоть что-нибудь съедобное или нет. На мужчине, сидящем лицом ко мне под четвертым зонтиком, я невольно задержался. Его облик удивительно напоминал мне одноклассника, и его прическа, и как бы растопыренные светлые брови, и очки в тонкой оправе. Решительно он всем своим обликом напоминал мне Игоря Акинина, моего соседа по школьной парте. Но откуда ему здесь взяться? Я посидел еще пару минут, но любопытство вскоре пересилило, и я направился к четвертому столу, благо около него было одно свободное место. «Извините», — вежливо приподнял я бейсболку, — «присесть рядом с вами можно?» «Угу», — рассеянно кивнул головой мужчина, не поднимая голову от тарелки с недоеденным салатом. «Отлично», — подумал я про себя, — «по-русски он точно понимает». Сидящая напротив меня роскошная, хотя и несколько расплывшаяся блондинка, заметив торчащую над краем стола кошачью мордочку, приподняла уголки губ в легкой усмешке. «Свежими кошками питаетесь?» «Да», — не смутился я, — «самая последняя тайская диета. Берешь полный обед и скармливаешь его котенку. Худеешь мгновенно». Мужчина оторвался от еды и повернул взгляд в мою сторону. Я повернулся к нему. «Санька», — неуверенно выдохнул он, — «ты что ли?» «Я самый, Игорек», — заулыбался я, — «я самый. Тебя каким ветром сюда занесло?» «Да, наверное, таким же, как и тебя», — отложил он вилку в сторону. «На отдых прилетел, в море побарахтаться». «Лидочка», — порывисто повернулся он к блондинке, — «ты посмотри, кого мы тут повстречали. Мой старый школьный приятель, знакомьтесь, Костин Александр. Вот только забыл, как тебя по батюшке-то». «Григорьевич», — напомнил я, — «я тебя по отчеству тоже не помню, но обличье твое ничуть не изменилось». «А ты как-то похудел», — дружески потрепал меня по плечу. «Осунулся. Ты чего один? Женат? Дети есть?» Обрушил он на меня целый ворох вопросов. «А я вот вчера прилетел», — торопливо рассказывал он, даже не дожидаясь ответов. «Вот, знакомься, моя жена Лидия и дочка Машенька». «А котеночек, он ваш?» Тут же поинтересовалась русоволосая девочка лет 6, в точности похожая на свою мать. «Мой», — кивнул я. «Ну, почти мой, я за ним присматриваю». «А можно его покормить?» «Конечно, можно», — спустил я худика на бетонные плитки пола. «Он все ест, кроме хлеба». Пока малышка и ее мама развлекались кормлением весьма обрадованного таким поворотом событий котенка, я вкратце рассказал Игорю о том, как сложилась моя послешкольная судьба. «Да», — закивал он головой, внимательно выслушав мою исповедь. «Нормально тебя потрепало. У меня самого жизнь примерно в ту же лузу летела, но случай помог. Как в лотерее выиграл, ей-богу. Я ведь в МИСИС после школы поступил. Нравилось мне это дело со всякими металлами и сплавами возиться». Познакомился на последнем курсе с Лидочкой, женился через годик. А тут перестройка, то-се, кооперативы первые начали создаваться, капитализм в миниатюре. Да вот мой тесть тоже такой кооперативчик и создал. Необычный кооператив, особенный. Тебе, наверное, известно, что в промышленности используется масса драгоценных металлов. «Разумеется», — поддакнул я. «Сам сколько лет в науке крутился». Все время приходилось отчитываться за серебро, родий и платину. «Так вот», — продолжал Игорь, не отвлекаясь на мои реплики, «и надумал он создать маленькое производство по выделению драгметаллов из отработавших свой срок приборов и электронных конструкций. А тут и я, как дипломированный металлург, весьма удачно пригодился. Начал с малого и простого, с примитивной переплавки». Первое мое задание состояло, как сейчас помню, в том, чтобы отделить тонну серебра от примерно 10 тонн конструкционной стали. «И как? Неужели отделил?» «Да, представь себе. Выяснилось, что при переплавке серебро в железе почти не растворяется. Так я их и разделил в обычной вогранке. Дальше больше. Тесть связи имел на разных предприятиях. Доставал отходы и лом, а я производство развивал. Лицензию вскоре получили, все проверки прошли. Сейчас думаю электролитическое производство поднимать. А то на моих складах лежат кучи золота, а извлечь его пока не могу, оборудования подходящего нет». И тут меня будто в спину толкнуло. «Игоряша, — говорю, — голубчик, «Меня тебе сам Бог послал. Я ведь как раз специализировался на изготовлении всяческих заумных приборов для космоса, в том числе и радиокомпонентов. К тому же точно знаю, где такого лома и не пошедших в серию опытных образцов просто горы лежат. Да и в процессах электролиза я тоже немало понимаю. Что, если мы с тобой объединимся? Я тебе помогу, а ты мне. А то, честно говоря, доколик ненавижу я свою нынешнюю работу. Не охранять своего банкира хочется, а удавить его собственными руками, этакую жабу самодовольную».